Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 9. Небольшой отряд, десятка два всадников, уже добрался до оставленных без присмотра телег. Кто сноровисто вырубал в беззащитном обозе детей и женщин, кто, спешившись или прямо с седла, расстреливал толпу. Еще с дюжины верховых отсекали беженцев от реки. С той стороны тоже полетели стрелы. Откуда конники? Вероятнее всего, спустились в низину с одного из холмов. Тихонько сняли часовых, и такие вообще были, и атаковали. Странные это были татары. Лица и шлемы каждого скрывали маски, не то из бересты, не то из холстины. Грубо размалеванные личины с гротескным оскалом полузвериных мор. И ведь что любопытно, вооружение нападавших почти не отличалось от оружия польских кнехтов. Те же кольчуги, копья, секиры, мечи, да и арбалеты, из которых били всадники, мало напоминали татаро-монгольские луки. Не так, совсем не так представлял себе бурцев, степных кочевников. Видимо, пришла пора избавиться от некоторых стереотипов истории. В первую очередь конные арбалетчики выбивали воинов из охраны обоза. Ни кольчужки, ни кожно-металлические панцири не защищали от тяжелых коротких стрел. Да не всякий щит удерживал удар арбалетного болта, пущенного с близкого расстояния. Впрочем, не только кнехты становились жертвами стрелков. Вокруг бурцева падали и мечущиеся крестьяне, случайно оказавшиеся на пути оперенных жал. Одна стрела чиркнула по его собственной каске. К счастью, непрямое попадание. Вскользь прошла. Крики, стоны, ругань, проклятие. Где-то совсем близко верещал, прикрыв голову руками, Яцек. Почти вся немногочисленная обозная охрана была уже перебита. Бабы и детишки в телегах вырезаны. А среди уцелевших беженцев царила паника. Крестьяне бессмысленно метались по слякотной дороге между рекой и табором. Никто и не помышлял о сопротивлении. Всадники обстрел прекратили, колчаны закрыты, арбалеты заброшены за спину. Начиналась другая потеха. Верховые в масках, улюлюкая, гонялись за беззащитными, ополоумевшими от ужаса землепашцами. Их даже не рубили, просто сбивали с ног и топтали копытами коней. Остановить избиение? Ха! Да никак! Не кричать же всем! «Всем стоять! Милиция! Руки в гору!» «Значит, план прежний – добраться до рощи, а там уже видно будет. Правда, убегать от конных на своих двоих – дохлый номер. Но почему обязательно пехом?» Бурцев огляделся. Благосклонная фортуна скалилась ему в лицо огромными зубами лошадиной морды. Конь убитого гонца испуганно поджимал уши и мылился задать стрекача. Однако был еще предел к досягаемости. Вот где потребуются навыки, полученные в конной милиции. Опля! Бурцев ловко перехватил повод и уже вставлял ногу в стремя, когда услышал пронзительный визг. Звук доносился от повозки знатной полячки. Бурцев оглянулся. Бежала молодая девушка. Запуталась бедняжка. В собственном платье, длиннющем по самые туфли подолом. Тугая лента слетела с головы, прическа рассыпалась, русые волосы упали на лицо, и все же Бурцев разглядел, насколько миловидной была эта растрепанная незнакомка. Барышня отчаянно билась в чужих руках, спешившийся в налетчик в маске цвета сажи. Непонятно даже, кого он хотел изобразить, то ли негра, то ли черта. В стальном шишаке и в короткой кожаной рубашке с массивными железными бляхами пытался вытащить девицу из повозки. Уж не об этой ли паночке-благодетельнице рассказывал Яцек. Благодетельница оказалась девицей боевой. Вцепившись в повозку, молодая полячка яростно молотила ногами. Каблучки софьяновых сапожек сбили с головы чернорожего шлем, продырявили маску, изящные ножки, мелькавшие под юбкой, лупили так сильно и часто, что нападавший вынужден был отпустить жертву. Татарин явно не ожидал подобного отпора. Паночка уже углем скользнула обратно в повозку, опустила за собой полог медвежьей шкуры, затянула его изнутри кожаным ремнем. Ну и глупо, сама загнала себя в ловушку. А куда, интересно, смотрит охрана полячки? Бурцев поискал взглядом секьюрити с топорами, дежуривших возле повозки, нашел. Охрана смотрела в небо безжизненными глазами. Оба кнехта неподвижно лежали у колес. Впрочем, не они одни. Чуть поодаль корчился третий, копейщик в маске, сбитый с коня арбалетным болтом. В кольчужином животе торчал кончик измазанного кровью оперения. После таких ран не выживают, так что у непобедимых татар сегодня тоже будут потери. Воин с черной личиной, от которого вырывалась молодая полячка, взъярился не на шутку. Вновь нахлобучив сбитый шишак и поправив смятую маску, он снова ломился в повозку. Татарин остервенело полоскал кинжалом опущенный полог. Хлипкая преграда еще сдерживала безумный натиск. Но надолго ли? Бурцев матюгнулся. Что прикажете делать? Гнать коня в лес, спасая свою шкуру? Ладно, шкура подождет. Девчонку из Нижнего парка уберечь не удалось. Так может, хоть эту? Нога вынута из стремени. Дальше он действовал, как и должно действовать, на краю жизни и смерти. Когда время замедляет свой ход, а мысль становится слишком медлительной. Сначала взгляд вырвал из царившего вокруг бедлама мертвого кнехта со стрелой в горле. Блеск металла, растоптанная лужа свежей крови, грязно-красные следы. Павший воин был одним из тех арбалетчиков, что совсем недавно держали его на прицеле. Бурцев поднял заряженный самострел убитого. Он прицелился, как делал это уже много раз, в тирах и на стрельбище. Пистолеты, винтовки, автоматы, пулеметы, гранатометы. Разное оружие перепробовано за время службы в армии и ОМОНе. Но вот со средневековыми арбалетами дело иметь как-то не приходилось. Ничего, расстояние до цели не ахти какое, а стрела та же пуля, только побольше. Громоздкая конструкция из массивного деревянного ложа и мощного лука с толстой тугой тетивой плетеных жил. Весила не меньше снаряженного калаша. Серьезный вес серьезного оружия. Правда, у допотопного самострела не оказалось ничего похожего на курок. Тетива спускалась изогнутым рычажком, на который следовало жать не одним указательным, а сразу четырьмя пальцами. Вместо приклада торчал чуть расшибленный обрубок деревяшки. Непривычно, жутко неудобно. Но что ж поделаешь, арсенал 13 века. Зато отдачи не будет. Ладно, поиграем в освобождение заложниц. Аккуратно, моля Бога, чтобы не промазать и случайно не прошить на вылет повозку паночки вместе с хозяйкой, Бурцев придавил спусковую скобу. Звонко звякнула тетива. Не промазал. Стрела ударила воина, терзавшего закрытый полог. В спину. Швырнула на угол заднего борта. Пригвоздила к дереву. Но тут же обломилась под тяжестью обмякшего тела. Человек в доспехах и черноликой маске грузно повалился на бок. Наконечник арбалетного болта остался в доске, а кровавая клякса, появившаяся на заднем борту повозки, вызывала ассоциацию с включенным средь белого дня габаритным огнем. За спиной раздалось лошадиное ржание. Бурцев резко обернулся. Проклятье! Конь убитого княжеского гонца, конь, в стремени которого уже побывала его нога, носил к спасительной роще другого всадника. Огненно-рыжая голова дергалась так галопу, словно у марионетки. Да, Яцек не самый лучший наездник, но страх – великий учитель. Землепашец сцепился в поводье и гриву коня мертвой хваткой, а ногами так сильно обхватил бока животного, что, наверное, никакая сила на свете не смогла бы сейчас вырвать его из седла. Два татарских воина в масках поскакали вдогонку за Яцком. Еще двое направились к повозке паночки. Туда же со всех ног ринулся и Бурцев. Честно говоря, подгоняло его не только желание помочь незнакомой девице, но и последняя возможность спастись самому. Лошади в упряжке полячки, благодетельницы, сытые, здоровые, ухоженные. Такие будут скакать долго и быстро. Впрочем, долго не надо. Сейчас главное быстро. Главное, как можно скорее домчаться до леса. А уж там, в густых зарослях, преимущество конного перед пешим не очевидно. Там уйти от погони можно и на своих двоих. Если, конечно, очень постараться. И если повезет. У микрофона был Махмутов Даниил.